Но в наше время торжества этатизма все стало иначе. Этатистское государство, по необходимости, стремится к максимальному расширению территории. Блага, которыми оно может наделить своих граждан, увеличиваются прямо пропорционально размеру территории. Все, что может дать интервенционистское государство, более крупное государство может предоставить в большем объеме, чем меньшее по размерам. Привилегии тем ценнее, чем обширнее территория, на которой они имеют силу. Сущность этатизма в том, чтобы забирать у одной группы и наделять этим другую. Чем больше государство может отнять, тем больше в состоянии дать. Группы, патронируемые государством, заинтересованы в том, чтобы оно расширялось насколько возможно. Отсюда популярность политики территориальной экспансии. Народ начинает стремиться к завоеваниям не менее сильно, чем правительство. Любой повод для агрессии считается оправданным. Теперь люди признают лишь один аргумент в пользу мира. Вероятный противник достаточно силен, чтобы отразить атаку. Горе слабым. Внутренняя политика националистического государства вдохновляется целью улучшить положение каких-то групп граждан за счет притеснения иностранцев и тех, кто говорит на иностранном языке. Во внешней политике экономический национализм означает ущемление иностранцев в правах. Во внутренней политике это означает умаление в правах тех, кто говорит на языке, отличным от языка правящей группы. Эти пари не всегда являются меньшинством в буквальном смысле слова. В районах компактного проживания немецкоязычные обитатели Мирана, Бозена и Бриксена составляют большинство. Они являются меньшинством только потому, что их земли были аннексированы Италией. Мирана, Миран, Бозен, Больцано и Бриксен – города в итальянской автономной провинции Южный Тироль, где проживает в основном немецкоязычное население. Перешли под суверенитет Италии в 1919 году, когда были отторгнуты от Австро-Венгрии, проигравшей Первую мировую войну. То же самое относится к немцам в Эгерланде. Примечание. Эгерланд – немецкое название местности на западе Чехии, а также известный как Хепский район Карловарского края. Украинцам в Польше, мадьярам в трансильванском Секлере, Сикуле, для словенцев в оккупированной итальянцами Корниоле. Человек, для кого родным является язык, иностранный для того государства, в котором он живет, представляет собой изгоя. Для него гражданские права практически не существуют. Лучшим примером политических последствий такого агрессивного национализма служит положение дел в Восточной Европе. Если опросить представителей языковых групп о справедливых границах их национального государства и нанести эти границы на карту, вы обнаружите, что на значительную часть территории претендуют минимум по две нации, а нередко и по три, и даже больше. Каждая языковая группа защищает свои претензии с помощью языковых, расовых, исторических, географических, стратегических, экономических, социальных и религиозных аргументов. Даже из соображений целесообразности ни одна нация не поступится наименьшим из своих притязаний. Каждая готова отстаивать свои притязания силой оружия. Неудивительно поэтому, что каждая языковая группа воспринимает своих непосредственных соседей как злейших врагов и полагается на то, что соседи их соседей силой оружия помогут отстоять территориальные претензии к общему врагу. Каждая группа пытается выгадать на каждой возможности удовлетворить свои притязания за счет соседей. История последних десятилетий доказывает правильность этого меланхолического описания. Возьмите, например, случай украинцев. Сотни лет они находились под гнетом русских и поляков. В наши дни украинцы не имеют собственного государства. Можно было бы предположить, что представители народа, столько натерпевшегося от иностранных угнетателей, будут сдержаны в своих притязаниях. Но националисты не в силах поступиться ничем, поэтому украинцы претендуют на территорию площадью более 360 тысяч квадратных миль, с населением около 60 миллионов человек, из которых даже по их собственным словам украинцев более 40 миллионов. Угнетенным украинцам недостаточно собственного освобождения, они хотят притеснять 20 или более миллионов неукраинцев. В 1918 году для чехов создание собственного независимого государства оказалось мало. Они включили в состав своего государства территории, на которых проживали миллионы немецкоязычных людей, всех словаков, десятки тысяч венгров, украинцев из Закарпатья и, для удобства железнодорожного сообщения, некоторые районы Нижней Австрии. А какой спектакль устроила Польская республика за 21 год своей независимости, попытавшаяся отхватить куски территорий у соседей России, Литвы и Чехословакии? Очень точно эту ситуацию описал Август Стринберг в своей трилогии «Дорога в Дамаск». Отец Мельхар. Хорошо. На станции Амстек-Готарской железной дороги ты видел башню, называемую Цвинг-Ури, воспетую Шиллером в Вильгельме Телле. Она воздвигнута в память о чудовищном угнетении жителей Ури немецкими императорами. Великолепно! По другую сторону Сен-Готарда, в направлении Италии, находится, как тебе известно, станция Беллинона. Там множество башен, но самое примечательное – Кастель-де-Ури, в память о чудовищном угнетении итальянских кантонов жителями Ури. Ты понял? Неизвестный. Свобода равна свободе угнетать. Моя последняя. Перевод Афиногеновой. Стринберг, однако, забыл добавить, что в условиях либерального XIX века эти три кантона, Ури, Швис и Унтервальден, мирно сотрудничали с Тичино, народ которого они подавляли почти три столетия. Пятое. Колониальный империализм. В XV веке европейцы начали захватывать территории неевропейских стран, населенные нехристианскими обитателями. Они гнались за драгоценными металлами и сырьем, которого нельзя было добыть в Европе. Объяснять эту колониальную экспансию поиском новых рынков значило бы искажать факты. Купцам нужны были колониальные товары. За них приходилось платить, но их привлекала возможность заполучить то, чего не было дома. Будучи торговцами, они не были настолько глупы, чтобы верить в абсурдную доктрину меркантилизма, старого и нового, согласно которой выгода внешней торговли заключается в возможности экспорта, а не импорта. Экспорт их интересовал настолько мало, что они были рады возможности получить желаемое безо всякой платы. Зачастую они в большей степени были пиратами и работорговцами, чем просто купцами. В отношениях с язычниками и варварами они не придерживались никаких нравственных норм. В планы королей и королевских купцов, возглавивших заморскую экспансию европейцев, не входило расселение европейских фермеров на захваченных территориях. Они недооценили обширнейшие леса и степи Северной Америки, где не рассчитывали найти ни драгоценных металлов, ни пряностей. Правителей Великобритании куда меньше привлекало создание поселений на американском континенте, чем всевозможные предприятия на островах Карибского бассейна, в Африке и в Ост-Индии, а также участие в работорговле. Не британское правительство, а колонисты создали англоязычные поселения в Америке, а позднее в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. В XIX веке колониальная экспансия стала совсем иной, чем в предыдущие века. Она вдохновлялась преимущественно соображениями национальной славы и гордости. Французские офицеры, поэты и застольные ораторы, но отнюдь не весь народ, глубоко страдали от комплекса неполноценности, развившегося из-за поражений в битвах при Лейпциге и Ватерлоу, а позднее еще при Метце и Седане. Они жаждали славы и величия, и эту жажду невозможно было утолить ни в либеральной Европе, ни в Америке, отгородившейся доктриной Монро. Для Луи Филиппа явилось большим утешением, что его сыновья и генералы смогли снискать лавры в Алжире. В целях восстановления боевого духа армии и флота Третья Республика, примечание, политический режим во Франции, провозглашенный после свержения Второй империи Наполеона III в октябре 1870 года. Конституционные законы приняты в 1875 году, а уничтожены в июле 1940 года, когда Франция была оккупирована войсками гитлеровской Германии и в Виши образовалось правительство Петена. Конец примечания. Покорила Тунис, Марокко, Мадагаскар и Тонкин. Комплекс неполноценности, вызванный неудачами при Кустоца и Лисса, привел Италию в Абиссинию, а чтобы компенсировать поражение при Адуе, пришлось взять Триполи. Примечание: Кустоца – селение в Италии близ Вероны, где австрийцы в 1848 году одержали победу над сардинскими, а в 1866 году – над итальянскими войсками. Лисса – итальянское название острова Вис, расположенного в Адриатическом море и принадлежащего Хорватии, близ которого 20 июля 1866 года австрийский флот адмирала Тегетгофа одержал победу над флотом Италии. Адуа – город в Эфиопии, вблизи которого 1 марта 1896 года эфиопские войска императора Менелика II одержали победу над итальянцами в решающем сражении Итало-Абиссинской войны 1895-1896 годов. Конец примечания. Одним из главных мотивов вовлечения Германии в политику колониальных завоеваний были неуемные амбиции ничтожных авантюристов вроде доктора Карла Петерса.